Глава 11. Бой с болваном. Локация Луговая. Наш отряд прошествовал к мосту, ведущему в деревню мастеров. На битву с железным болваном оружие мы брать не стали, разве что турнирное копье, за которым Лот сбегал в оружейку. И еще Дырь прихватил обгорелую дверь в качестве щита. Еще братья несли с собой веревку с хитрым таким узлом и петлей, как у ковбоев на Родео. Мы пришли, близко подходить не стали, рассредоточились в шагах в 30 от упрямого объекта. Я обратил внимание, что болван, совершенно равнодушно отнесшийся к нашему недавнему появлению с дядькой, теперь при приближении отряда повернул шлем и чуть согнул ноги в коленях. Интересно, что же у него там внутри? Если вспомнить ту статью из тетради Герасима, то внутри этого рыцарского доспеха пружины, рычаги, шестеренки и хитрый гномий механизм с пружинным заводом. А еще валик с колками, как у шарманки, и еще медные блины с щелями. Ну ладно, принцип шарманки я примерно понимаю. Валик крутится, колки цепляют за струны, получается музыка. Но каким образом эти доспехи охраняют мост? Да еще дерутся. Причем очень ловко. «Ну, с чего начнем?» – кинул я клич. Первыми рвались показать свое мастерство братья, радостно сообщившие, что трижды успешно накинули аркан на стол. Но тут вперед вышел Дольф, цыкнул на молодняк, поплевал на ладони и, поигрывая своим топором, молча двинулся к болвану. «Я его не сильно, ваш мил!» – крикнул Дольф, обернувшись. «Я его тихонько опухом!» «Слегка, ага!» Слегка и тихонько не получилось. Да и вообще никак не получилось. Раздался звон железа о железо, и мы с удивлением наблюдали, как топор дровосека отлетает в сторону. Благо, что не в воду. Единственное, что утешило. Дольф, несмотря на свою громоздкую комплекцию, довольно ловко увернулся от второго удара палицей и, проявив неожиданную резвость, отбежал к нам. «Топор!» «Любимый! Любимый топор!» Приговаривал он, тыча пальцем в сторону болвана, у ног которого валялся любимый предмет Дольфа. А болван повертел железной головой и отступил на два шага назад, к мосту. Снова застыл, только лопасти над его головой завертелись быстрее. Теперь за дело взялись братья. Лот шел впереди с обгорелой дверью из каминного зала, на случай выстрела из арбалета. За ним, медленно раскручивая аркан, двигался Дырь. Подошли метров на 5. Дырь забросил петлю и сразу попал. Но не совсем туда, куда целился. Петля зацепилась за палицу, но все равно успех. Кнут даже что-то радостное выкрикнул. Лот тут же бросил свой импровизированный щит и бросился помогать брату, ухватившись за веревку. Видимо, таким образом они решили болвана свалить. Тут мне показалось, что план сработал, болван закачался. Но он вдруг сделал шаг вперед и дернул булавой в сторону. Да так резко, что братья разом повалились в траву. И тут я реально испугался. Не за себя, за непутевых братьев. Потому что болван перехватил палицу в правую руку, а левую направил на братьев, все еще державшихся за веревку. Раздался громкий щелчок. В районе запястья болвана выскочило две дуги, соединенные тетивой. Уж не знаю, почему болван не стал стрелять. Болты кончились, или цель не смог выбрать. Братья тем временем бросили веревку, отползли на карачках, и к нам вернулись заметно побледневшие. Оба. Болван тем временем снова отошел к мосту, схватился за палицу двумя руками, арбалетные дуги со щелчком спрятались в свои пазы на наручах. Задача уже не казалась легко выполнимой. Я обернулся на Герасима. Попробовать его вариант? А правильно, пусть Дырь с Лодом бегают перед болваном туда-сюда. Он будет вертеться и быстро разрядится. Выражение лица Герасима мне не понравилось. Видно, и он не был уверен в успехе своего плана. Ведь у болвана арбалет, и в этот раз он может стрельнуть. А братья меж тем отошли от первого испуга и снова рвались в бой. «Да он и прицелиться не успеет! Я как заяц прыгать буду!» Самоуверенно заявил Лот и двинулся бегать перед болваном. Но болван разряжаться не торопился, лишь провожал прыжки Лода поворотами железной головы с едва слышным жужжанием. «Да, долго он так бегать будет!» Глубокомысленно сказал дядька. а я вдруг почувствовал себя ослом. Ну, это же так просто. Если вертит головой, значит следит. Если следит, значит есть чем. Глаза или окуляры, или что там еще. А возможно, есть и уши, или даже нос. Но не на нюх же он определяет. Главное – глаза. Я подозвал пальцем Дыря, наблюдавшего за братом, в готовности заменить его в идиотских заячьих скачках. «А ну-ка, братец, сбегай к матушке и попроси у нее зеркало. Не то большое, что на стене, а то, что на столе. Скажешь, очень надо». Дырь парень резвый, метнулся, но вернулся не быстро. Сказал, что обратно шел осторожно, боялся разбить зеркало. Вещь-то ценная. Я принял ценную вещь, выбрал место, дождался, когда солнышко выглянет из-за облачка, и послал зайчика прямо в смотровую щель в шлеме болвана. Надеялся ли я на успех? Конечно, надеялся. Он же, болван этот, видит, кого железной дубиной колотить собирается. Не на слух же он определяет. Сработало. Болван сначала закрутил башкой, то есть шлемом. Потом начал размахивать железной дубиной, словно разгонял мошкару. И вдруг в голове его громко щелкнуло, и он замер с поднятой палицей. «Дырь, возьми копье, проверь!» – сказал я, аккуратно кладя зеркало в траву. Дырь осторожно подошел, легонько тыкнул болвана наконечником в бок. Никакой реакции. Дырь подошел еще ближе и, опасливо поглядывая на палицу, потрогал болвана рукой. Тот даже не шевельнулся. «Ну и дела!» – только и сказал дядька. «Ну вы, ваша милость, гений! Как здорово вы с зеркалом придумали!» «Да я осел!» – сказал я с досадой. «Не надо было зеркало таскать. Можно было просто грязью ему окуляры залепить. Грязи вокруг немерено. Но если честно, я собой даже гордился. Сработал-то именно мой план. Мы сделали это. Путь был открыт». Выполнено задание пройти через мост в деревню мастеров. Опыт плюс 500. Смекалка плюс 2. Лидерство плюс 1. К всему прилагалась награда в сундучке. Я открыл, ожидая увидеть, ну, монеты, наверное, или еще что-нибудь полезное. Но нет, в сундучке были какие-то болты, гайки, пружины, бронзовый валик с колками и еще что-то железное. Или бронзовое. Ладно, потом разберусь. Я отправил награду в сумму. Мы с дядькой переглянулись и двинулись к мосту. Но нас опередил Дольф. Он первым подбежал к болвану и схватил свой топор. Потом с ненавистью посмотрел на железного истукана и злобно пнул его ногой. Болван на ногах устоял, а Дольф запрыгал на одной ноге. Видно, вторую серьезно ушиб. И все-таки мимо застывшего болвана я проходил с изрядной долей опаски. Локация А3. Деревня мастеров. Едва мы переступили границу локации, влил дождь. Да что там дождь? Ливень! Откуда? Небо-то почти чистое было, пара-тройка облачков и все. А тут тучи над головой. И под ногами хлюпь, дорогу совсем развезло. Дорога, вернее то, что от нее осталось, вела к воротам в деревню. Но вот над ней небо было и вовсе черное, как смоль. Да там еще и молнии сверкали. Я посмотрел на дядьку. Так вот про какой потоп он говорил. А дядька только надвинул треуголку поглубже и пожал плечами. Я обернулся. Там, за мостом, где стоял раскорячившийся железный болван, было солнышко. Там было сухо и радостно. И очень захотелось туда. «У вас здесь зонтики есть?» – спросил я, чувствуя, как капли дождя, стекая с шикарной новой шляпы а-ля боярский, пытаются проникнуть мне за воротник. «Чего?» – переспросил дядька. «Все ясно с вами. Пошли!» До ворот мы добрались мокрые до нитки. Кнут по дороге поскользнулся и грохнулся в грязную лужу. Да и дядьке хромать по этому месиву было трудно. Я предложил ему вернуться. Дядька только мотнул головой и упрямо пер вперед. А вот Герасим беззвучно шевелил губами и делал руками какие-то пассы. Кажется, пытался магией унять дождь. Посмотрел на меня виновато, отрицательно покачал головой. Не осилил. А попугая-то мы не догадались с собой взять. Теперь будут проблемы с общением. Ворота были открыты нараспашку. Надо же, деревня с воротами, да еще обнесена частоколом. Я заглянул за ворота. Вместо улицы сплошная лужа между глухими заборами. И это та самая знаменитая деревня мастеров, которую здесь все хвалили? Хреново живут мастера-то. Хотя справедливости ради стоило отметить, что крыши у всех домов справные, черепичные. Это вам не солома. Но времени размышлять особо не было. Я обернулся на свое войско. Жалкое зрелище. Купленные мной треуголки от дождя отнюдь не спасали. Даже гигант Дольф больше не улыбался. Все мокрые. Дырь с копьем, лот с зеркалом. «Зеркало-то зачем попер?» – спросил я. «Так и не на дороге же его оставлять!» «И не возразишь». «Ладно, где тут постоялый двор?» – спросил я дядьку. «Нам пора бы согреться». «Не доплывем!» – буркнул дядька, указывая костылем на бурные потоки межзаборов. «Это на том конце деревни!» «Так давай к местным зайдем! Неужели не пустят своего барона?» Дядька подозвал Дыря, что-то ему сказал. Тот по колено в воде подошел к ближайшему забору и начал стучаться в ворота. Никакого эффекта. Соседний дом – тот же результат. И лишь после упорного стука в ворота, на которых был изображен то ли кувшин, то ли горшок, одна из створок приоткрылась. «Гончар местный, черепок», – пояснил дядька, указав на мужичка, выглянувшего из-за ворот. Лицо мужичка было мокро, и не только из-за дождя. Мужичок, кажется, плакал. Мы набились в мастерскую черепка, как сельди в бочке. В дом мастер не пригласил, сказал, что там жена больная. Дети плачут, крыша течет, а здесь печка теплая. Печка для обжига мелких изделий действительно была теплая. Да еще Герасим запустил в угли пару огненных саламандр, чтобы мы быстрее согрелись. Мастерская мне понравилась. Большая, светлая. Два гончарных круга, большой и малый, широкое окно со стеклом в рамах. На полках довольно приличные изделия. Узкогорлые кувшины, горшки с крышечками. На отдельной полке стояли изделия белого цвета. Что? Этот ремесленник знает секрет изготовления фарфора? Еще одна полка откровенно порадовала. На ней были игрушки и фигурки человечков. Все довольно забавные. Особенно мне понравился пузатый монах в рясе с широко открытым ртом. Оказалось, кувшин для вина. А хозяину было не до смеха. Он грустно смотрел на нас и утирал сопли. Причину слез соплей мастера мы увидели своими глазами, когда пытались пробраться к мастерской через двор. Сплошное глиняное месиво, из которого торчали чурбачки, по которым нам и пришлось перепрыгивать. То есть все запасы глины превратились в бурую жижу. «Да была бы просто глина!» – утирал слезы черепок. «Глина, она и есть глина. Подсохнет, в дело пойдет. Но у меня была особая глина». «И чем она была такая особая?» – спросил я, все еще пытаясь унять дрожь. «Да что ты понимаешь!» – махнул рукой черепок. «У меня в сарае была лучшая глина. Красная, желтая, белая, синяя. Белую я с горной таскал, сам на тележке. Желтую и красную на прудовой брал. От страха трясся, потому как великанов боюсь, а таскал. Синюю с болотной возил. Два раза с гоблинами дрался и чуть не утоп однажды. В трясину засосало, едва выбрался. Все у меня в сарае отдельно хранилось. Белое под кувшины и тарелки для благородных. Фарфор, слышал что-нибудь про такое? С красной лучшие кирпичи для печек и каминов делал. Из города за ним приезжали. Мой желтый кирпич для каминов его величество покупали. Синий посуда для алхимии. А утром сегодня рухнула крыша в сарае. Молния ударила прямо в крышу. Рухнули подпорки, и все промокло, перемешалось. С чем теперь работать? А ты говоришь, какая глина? «Э, черепок, за языком следи», — сказал дядька грозно. «Не видишь, кто перед тобой? Его милость барон де Баран пожаловал, а ты ему тыкаешь». Черепок вскочил и тут же грохнулся передо мной на колени. «Ваша милость!» — заорал он, и слезы на его глазах разом высохли. «Радость-то какая! Простите, не признал! Я же вас совсем мальцом помню! Помните свистульку мою? Птичку-невеличку? Очень вы ее любили! Баронесса жаловалась, что спать этой свистулькой не даете. Все фьють да фьють. Помните?» «Помнят, помнят», — сказал дядька. «Скажи лучше, Черепок, что здесь творится? Что за потоп вселенский?» «Во-во», — закивал головой Черепок, все еще стоя на коленях. «Точнее и не скажешь. Потоп. 2 недели уже льет, не переставая. Еще пару дней, и потопнем все». «А куда ваш маг сельский смотрит? Вода ведь циклона стихия». «Это точно, стихия его. Да только самого циклона нет. Никто найти не может. А оно все льет и льет». «Так а с чего все это началось?» — продолжил допрашивать дядька. Черепок опасливо посмотрел в сторону двери, словно кто-то мог подслушать. «Говорят, что это проклятие. Прокляли нашу деревню и дождь вечный наслали». «Кто проклял-то? Говори ты толком!» — стал терять терпение дядька. «Маг, бродячий маг, он и проклял. Обидели его, вот он и...» «Понятно», — сказал дядька. «Значит, накосячили деревенские. Это вы можете, поскольку...» Дядька не успел договорить, а на меня сверху уже свалилось задание. 1. Выяснить причину проклятия деревни мастеров. 2. Найти старосту чертополоха. 3. Найти мага циклона. «Эй, погодите! Я что, сыщик? Про покойного отчима выясни, про огненных ящерок узнай, теперь вот, извольте, проклятие расследуй». Но делать нечего. Как сказала система, с системой не спорят. Разберемся как-нибудь, но исключительно в сухом виде. Мокнуть мне больше не хотелось совершенно. Будем считать, что первое знакомство с новыми подданными состоялось. «Слушай, Черепок, а как с налогами?» — сменил тему дядька. «Сервизы для благородных – это хорошо, но ведь за год уж по налогам не плачено». «А с чего платить-то?» По щеке гончара опять скатилась слеза. «Месяц назад нанял обоз. Горшки и кувшины к торговой фактории отправил. Все лучшего качества. И все. Ни горшков, ни обоза. Обманул купчина». Тут я вспомнил нашу добычу в разбойничьем лагере после победы над бандой свища. Так вот, откуда у них горшки и кувшины. «Не беспокойтесь, любезный, мы ваш товар нашли», — сказал я, замечая неодобрительный взгляд дядьки. «Почти в целости. И купца вы зря ругаете. Обоз был ограблен. Товар ваш разбойники украли, но мы его отбили. Сейчас товар хранится у нас в амбаре. И вы, конечно, можете его получить в полной мере». Черепок снова бухнулся на колени и проливал уже слезы радости. Благородство плюс 10. «Кстати, про кирпичи», — продолжил я, одухотворенный неожиданной наградой. «Я видел во дворе большую печь. Сколько кирпича вы сможете сделать?» «Я тут задумал ремонт замка и стен в первую очередь». «Кирпича-то на стены? Да сколько угодно. Глины, сами видите, у меня полон двор. Все равно на посуду она уже не пойдет. А на кирпич для стен все равно какая, хоть бурая. Как подсохнет, можно лепить. Главное правильно замешать да обжечь. Только с углем нынче плохо, и с дровами. Все промокло, все сырое». «Ну, с дровами мы, наверное, сможем помочь», — посмотрел я на Дольфа. Тот активно закивал. «Тогда, ваша милость, сколько надо, столько и сделаю. Только бы потоп этот кончился. Вот как закончится, сразу начну лепить кирпичи для вашей милости». «Вот и славно. Будем считать, договорились», — сказал я и предложил своему войску выдвигаться в обратную дорогу. Очень хотелось умыться и переодеться. Да и перекусить не помешает. С этим болваном я совсем про обед забыл. Мара, наверное, волнуется. Признаться, выходить снова под дождь совершенно не хотелось, но хозяин метнулся в дом и вынес для господина, то есть для меня, длинный плащ с капюшоном. Тяжелый, просмоленный, водонепроницаемый.